Видно, и ты, бедняжка, немало пережила за эти дни, — подумал Созинов и вышел из кустов. Девушка вздрогнула, попятилась, но, встретив добродушную улыбку, остановилась, настороженная и гибкая, как деревце под ветром. «Не бойся, я тебе плохого не сделаю», — проговорил Созинов, подходя к ясеню. «Куда идешь по лесу?» «Домой». Девушка посмотрела прямо на него печальными карими глазами и тут же пригасила взгляд длинными ресницами. «Далеко до дома?» «Порядочно. Как звать?» «Соломия». «И не страшно одной путешествовать?» Она помолчала, но открытый взгляд встречного, приветливое лицо рассеяли настороженность и недоверие. «Страшно. Да еще теперь, когда по всем дорогам, и не договорила. А вы куда путь держите? Еще и сам не знаю. С пути сбился, когда из кошары бежал. Сидели? Пришлось, век бы не приходилось». «И я сидела», — улыбнулась она. «Выпустили?» «Нет, сама вышла». «Это хорошо. Как же?» «Институт я свой догоняла. Ну и попалась фашистам в руки». Девушка нахмурилась. «Завели в кошару, плохенький такой лагерь, всего тремя рядами проволоки огорожен. Технику свою еще не успели показать. Осторожили крепко. Попробовали мы было ночью уйти. Убили у нас двух девчат. И не забирали тела несколько дней, чтобы другие боялись. Сидим, голодом нас морят. Слухи разные идут. Одни, что выпустят всех, кто не комсомольцы, не члены партии. Другие, что постепенно перестреляют. Третьи, что повезут на каторгу. Пригляделась я к лагерной жизни. Вижу, днем не так строго охраняют. В воскресенье по дороге мимо лагеря идут люди на ярмарку. Когда людей побольше шло, а часовой зазевался, я выбрала минутку, пробралась через проволоку и прямо к людям. Те обступили меня, спрятали от злого глаза. И я отправилась в родные места. Да еще раз чуть не попала в лапы гестаповцев. Теперь ведь облава за облавы. Вот и решила напрямик лесом идти. «Молодчина!» — вырвалась у Созинова. Грустное личико девушки с потрескавшимися темно-вишневыми губами сразу стало роднее, ближе. «А может, это и есть моя судьба?» — мелькнула мысль. Михайло отогнал ее и снова посмотрел на девушку. Мягкая, некрикливая красота ее, подернутая раздумьем, сама говорила о чистом и глубоком внутреннем свете, до которого не дотянулись и не могли дотянуться ложные чувства и мысли. «А может, ты и вправду моя судьба?» — снова подумал он с горечью и сожалением. «Вот прожил 22 года и ни разу еще не испытал настоящей любви. Верилось, что где-то на свете есть та единственная девушка, для которой и он будет единственным. Верилось в такую любовь, когда один о другом не может и помыслить дурное». «Хорошие мысли, да не ко времени», — рассердился он на себя и начал подробно расспрашивать девушку о местности, где она живет, о лесах, железных дорогах, работе, настроениях колхозников. Ответы Соломеи понравились ему. Он твердо решил, доведет спутницу до дома, не бросать же ее на произвол врагов, а потом начнет партизанить в лесах Подолья. «Что ж, девушка, вместе будем пробираться в твои края». «Хорошо бы. Только мне надо найти наган. Ты эти места хорошо знаешь?» «Знаю, не раз бродила здесь». «Так говорите, у вас есть оружие?» Соломия оживилась. «Осмотрим каждую блинку. Как же теперь без оружия?» «Настоящий товарищ», — подумал Созинов, не спуская глаз с решительного лица девушки. Соломея рассчитывала дойти за несколько дней до пасеки, да не удалось. По всем дорогам разъезжали на мотоциклах автоматчики. В лесах и оврагах оккупанты устраивали частые облавы, гоняясь за теми, кто скрывался или пробирался на восток. Несколько раз Созинов и Соломей чуть не попали в хитро расставленные ловушки и, наконец, решили переждать где-нибудь опасное время. В лунную ночь, когда в лесу колышутся тени и каждый вздох оголенного дерева слышен за версту, они подошли к какому-то лесничеству. По сторонам дороги переливались в лунном свете два маленьких озерка. Над ними жестко шумел уже сухой камыш, и какая-то птичка резко и тревожно выкрикивала «Кик, кик, кик!». Созинов подвел усталую спутницу к стогу сена, легко подсадил ее по жерди наверх, а сам пошел к теснившимся впереди постройкам. Стал в тень, прислушиваясь к каждому звуку. Тревога веяла от озер, характерной осенней тревогой перелетных стай. По воде то расходились серебряные кольца, то, мерцая, пробегали волны, пропадая с тихим плеском в прибрежных зарослях сытняга. Расцветало, выпала роса. Над водой поднялись испарения, а затем покатился туман, поглощая игру лунного света, прибрежный лазняк и деревья. В лесничестве проснулись рано. Две женщины в широких юбках пробежали с подойниками к хлеву. Потом маленький степенный пастушок неторопливо, с достоинством, погнал двух коров, телушку и годовалого теленка. Из полуотворенной двери большого дома вышел дородный человек. Потому как он посмотрел на небо, на лес, как шагнул по траве, Созинов безошибочно узнал лесника и смело пошел ему навстречу. Большие черные глаза человека пытливо уставились на пришельца, однако лесник не замедлил размеренного шага и продолжал идти к озеру. «Доброе утро! Доброго здоровья!» Голос лесника рокотал, как контрабас. В небольшую черную бороду стекали две струйки поседевших усов. И от всей ладно скроенной фигуры веяло упрямой силой глубоким лесом. «Кремень», — с уважением отметил Созинов. «Работника вам не надо?» — спросил он, пристально всматриваясь в задумчивое лицо лесника. «Ты, брат, видно, голоден», — вместо ответа проговорил тот, и, не дожидаясь, что скажет незнакомец, повернул обратно. «Зайдем в хату, перекусим. У бабы кое-что найдется». Созинов на миг заколебался, и хозяин добавил. «Что ж мы не люди? Своих нечего бояться. Пойдем». Невысокая полная женщина, выхватывая из печи горшок, глянула через плечо на гостя и тотчас же бросилась к шкафу за хлебом, солью и молоком. Как хорошо умыться с мылом, вытереться чистым полотняным полотенцем, взять в руки душистую краюшку ноздреватого черного хлеба и кружку молока. А тут еще солнце брызнуло в просторную комнату, заиграло на лицах на крупной соли в солонке. Максим Петрович Коваленко молча выслушал гостя и, не задумываясь, ответил. «Веди сюда свою девушку. Поживете у меня. Хату не пролежите, а там посмотрим. Вы люди молодые. Больше нас понимаете, как надо на свете жить. Старуха, приготовь постель в той комнате». Он кивнул головой направо. «Будете пока мне за сына с дочкой, раз своих дома нету». И вздохнул. После ужина лесник, попыхивая короткой трубочкой, придвинулся поближе к Созинову и медленно заговорил, понизив голос. «Михайло, ты человек грамотный. Разъясни, что это делается? Что делается?» И такая тоска была в его вопросе, что Созинову стало не по себе. Все было сказано в этих двух коротких тревожных словах. Чувствуя, что и его принимает дрожь, что и ему передается боль этого лесного жителя, Михайло заговорил торопливо и страстно. Он понимал, что леснику надо передавать свои мысли медленно, по частям, класть слова, как камни в фундамент, одно за другим, но уже не мог сдержаться, как не мог сдержать и холодную дрожь, вызванную наболевшим вопросом и думами о будущем.